Горец. Не успел Муха проснуться, как подвергся усиленным знаком внимания со стороны своих попутчиков. Робко заглядывая в глаза и потирая уши, его уговорили позавтракать. А когда на первой же станции Муха, высунувшись из окна, приобрел у разносчицы дюжину пива для своей новой свиты, ему показалось, что он вполне может брать этих хлопцев с собой в разведку. Если только время от времени бить их по ушам и поить пивом. Словом, к концу пути отношения в третьем купе шестого вагона вошли в непринужденную фазу, не предусматривающую, впрочем, панибратство. Строители, в сущности, были неплохими парнями, просто не те у них были воспитатели. Трое сезонников-зарубичан с апостольскими именами Иван, Петро и Павло, как выяснилось, жили в деревне Верхнее Синевидное, что находится, не доезжая двух станций электричкой, до той самой Тухли, которая фигурировала в послании Бороды. Жизнь в глуши, нищета, заработки вдали от дома и единственная предложенная хлопцам идеология поиска врага привели их, простых лесорубов, к тому моральному одичанию, которое так вовремя приостановил бывший лейтенант Олег Мухин. Муха представился хлопцам-охранникам, вохровцам, любителям побродить по горам, но на Кавказе война, Альпы или Пиренеи не по карману, вот он и решил насладиться прелестями более доступных, но оттого не менее таинственных и романтических Карпат. Лесорубы горячо поддержали Олегов выбор. «Так раще Карпат гор вообще нема», — сотый раз крутил рекламный ролик бывший атаман, которого звали Петро. «А какие реки, а какие озера! На что тебе щепутевку покупать? Поселишься у меня, а в горы пойдешь с чабанами, сейчас как раз отары на полонины гонят». Это был недурной шанс. Но тут хорошо было для начала посоветоваться с пастухом. Отпустит он Муху со своими коллегами-чабанами в загадочное место, именуемое Полониной, или будет против? На вокзале во Львове нас встретил Борода. Вот уж действительно была Борода. Всем бородом Борода. От глаз, вернее, от очков и до груди. Косматая, рыжая, сам рослый, выше любого из нас, но сутулый, грудь впалая. Рахитом в детстве болел, как заметил док. Борода нас узнал, несмотря на то, что нас было четверо вместо пятерых. Встречу сыграл хорошо, будто мы с ним 100 лет знакомы. Впрочем, кроме нас из вагона вываливались только пьяные зарубичане, да какие-то вполне благополучные семейные люди. Только мы и были похожи на заядлых горных туристов. Мы поулыбались, похлопали друг друга по спинам ровно столько, сколько требовалось, чтобы изобразить давнее знакомство, и Борода повел нас в город. Я приметил Муху на вокзальной площади, когда мы ловили машину. Он торчал поблизости в окружении каких-то помятых типов, видимо, своих соседей по купе, с которыми успел побрататься. Я тут же перехватил у Бороды инициативу по отлову алчного частника и, когда местный лихач открыл дверцу, громко спросил у него: «Куда едем? Какой адрес?» Борода ответил: «На Сверчинского». «А дом?» Борода удивился, но сказал: «32». Я проорал водиле так, что Муха должен был слышать: «Сверчинского, 32». По дороге Борода тоже играл неплохо. Все время рассказывал какие-то дурацкие истории из своей жизни, и мы не терялись, ржали в нужных местах. Со стороны можно было подумать, что встреча доставляет обеим сторонам несказанную радость. С другой стороны, перед кем здесь было устраивать все эти трюки? Перед водилой? А не переигрывает ли наш новый знакомый? Впрочем, еще в поезде я решил во всем подыгрывать Бороде. Подыгрывать и ждать событий, которые прояснят картинку. Вот только какими будут эти события? До Сверчинского доехали минут за 12. 32-й дом оказался уютной двухэтажной виллой, спрятанной в запущенном палисаднике. Борода жил в полуподвале. У него там были две комнаты и странное помещение, совмещающее кухню и сортир. Одна из его комнат была жилой, другая была оборудована под художественную мастерскую. Художник. Что ж, посмотрим, на какие художества он способен. Борода выставил на стол скромное угощение. Гречневую кашу с подозрительной подливой и бутерброды. А сам удалился в свой сортир варить кофе.